Разлука. С порога смотрит человек, не узнавая дома. Ее отъезд был как побег, везде следы разгрома. Повсюду в комнатах хаос, он меры разорения не замечает из-за слез и приступа мигрени. В ушах с утра какой-то шум, он в памяти или грезит, и почему ему на ум все мысль о море лезет, когда сквозь иней на окне не видно света Божия, безвыходность тоски вдвойне с пустыней моря схожа. Она была так дорога ему чертой любою, как к морю близки берега всей линии прибоя. Как затопляет камыши волненье после шторма, ушли на дно его души ее черты и формы. В года мытарств, во времена немыслимого быта, она волной судьбы со дна была к нему прибита. Среди препятствий без числа, опасности минуя, волна несла ее, несла и пригнала вплотную. И вот теперь ее отъезд, насильственный, быть может, разлука их обоих съест, тоска с костями сгложет. И человек глядит кругом, она в момент ухода все выворотила вверх дном из ящиков комода. Он бродит и до темноты укладывает в ящик раскиданные лоскуты и выкройки образчик, и, наколовшись об шитье с невынутой иголкой, внезапно видит всю ее и плачет втихомолку.